Глава 10. Сведения, что передали дозорные от Черной Пасти, полностью подтвердили предупреждение Эсмерры. У разлома находилось несколько укрепленных лагерей, крупнейшим из которых было Молчание. Небольшое поселение, служившее перевалочным пунктом для отрядов, охотящихся на червей. Но пламенеподобный за день до нашествия призвал гарнизон в столицу для принесения клятвы. И это решение оказалось пророческим. Оставшиеся копья смогли вовремя отступить, избежав жертв, и продолжали следить за уползающей из каньона ордой с безопасного расстояния. Во времена Великой Охоты подобное скопление низшего отродья называли Малым Роем. Обитатели нескольких гнезд, а может, глубинного логова, покинули свои черные норы в полном составе. От личинок рабочих особей до серебряных матерей, окруженных свитой бронзовых воинов. Некоторые с помощью копателей ползли по подземным туннелям, другие передвигались прямо по поверхности. Разрозненная, беспорядочная армада, не имеющая полководца. Им мог бы стать всадник. Однако у отрекшегося, похоже, были другие дела. А может, он просто затаился, вводя врагов в заблуждение и ожидая неосторожного хода. Эсмерра ошиблась только в количестве. Тварей было гораздо больше. Счет шел на тысячи, и они продолжали появляться. Самые шустрые уже заполнили пустоши, распугивая диких тораксов и подчистую уничтожая все, что попадалось на пути. Обширные каменистые плато сами по себе были почти необитаемы, ибо служили пограничной зоной и часто подвергались вторжениям. Но за ними располагались земли, которые имели значение для каменных луков. Там находились нити, пещерные поселения, где на подземных плантациях выращивали грибы, собирали кремнелист и живой жемчуг, обеспечивая септу пропитанием. Опустошение этих угодий грозило голодом. Несмотря на множество разных рун с запасами провизии, люди теней покупали их при первой возможности, ибо их земли были бедны. У каменных луков было множество ртов, ежедневно требующих пищи. Благодаря Оку пламенеподобный уже знал о септе почти все, что полагается правителю. Малая часть народа теней, куда крупнее осколка племени Сигурда, осевшего в этом круге. 13 000 едоков, 1000 полноценных воинов, 1500 восходящих. Остальные — женщины, дети, старики, трели и те, кто охраняет, кормит, выращивает, собирает, торгует, мастерит и строит. Все люди теней умели сражаться, так что можно было легко вооружить еще 3-4 тысячи. Треть населения жила вне каменных луков. Владения септа были весьма обширными и насчитывали 6 малых поселений и 20 кочующих лагерей охотников-собирателей. Но большая часть восходящих оттуда уже прибыла в каменные луки. Имеющихся сил вполне хватало и для обороны, и для атаки. Собранный военный совет предлагал ударить по червям на подходе, используя их неорганизованность, в первую очередь уничтожая матерей. Эти твари крайне редко появлялись на поверхности и были уязвимы вне своих логовищ. Это ослабило бы орду. Кроме того, за каждую наблюдатель давал хорошую серебряную награду. Существа, порталы и тайные ходы обеспечивали каменным луком свободу маневра. И организованный рейд справился бы с этой задачей, но... Матерей прикрывала бронзовая и серебряная свита. В открытой битве септа понесла бы неизбежные потери. Мусорных червей много, а защищать матриархов они будут не жалея сил. Кроме того, всадник мог ждать контратаки. И тогда кажущаяся уязвимость окажется ловушкой, а неупорядоченность превратится в жернова, перемалывающие людей тени. Пламенеподобный и сам бы с помощью ледяного дракариса поохотился с высоты на тварей, сжигая их огненными рунами. Однако показывать силу своего золота раньше времени не было мудрым решением. Да, не будь всадника, он поступил бы иначе. Но теперь стоило действовать осторожно, расчетливо и без лишних жертв. Черви были хорошим кормом для септы. Много звездной крови, рун, фрагментов и выполненных заданий наблюдателя. Но предстояло проявить терпение и изрядно поработать. Он отдал нужные приказы. Пастухи тораксов, стражи стрел, сборщики грибов и трав, искатели черного лита, добытчики оксидина и живого жемчуга, все охотники септы должны немедленно вернуться. Все отдаленные поселения пусть затворят врата. Черви, идущие на запах феромонов, не станут отвлекаться для осады. Все мирное население каменных луков нужно укрыть в цитаделях, а восходящим подготовить обитаемые шпили астролита к осаде. Окружавшие их древние руины были отличным оборонительным рубежом, с детства знакомым воинам септы. Устроить засаду или завести противника в ловушку там проще простого. Однако пламенеподобный велел оставить развалины. Это решение вызвало много споров, как и нежелание нового Рикса отыскать и развеять феромонные метки. Но осколок единого отмел все возражения. «Червивые метки могут появиться вновь. Но никто не придет на них, если мы истребим червей. Зачем останавливать то, что само ползет на наши тарны?» Восходящие, молодые и старые, мрачно кивали. Однако мало кто из них, опытных охотников на червивое отродье, был согласен. Ибо все они полагали, что лучше нового Рикса знают, как убивать червей. Им предоставлялся великий шанс на много циклов очистить черную пасть от скверны. Вся мерзость выползла наружу и сама пришла к ним. Но многие считали, что нужно начать ослаблять врагов на дальних рубежах, не допуская бесчисленную орду к священным руинам Астролита. А другие просто боялись, что червей окажется слишком много, ибо они не кончались, и на одного воина уже приходилось два отродья. Пламенеподобный видел эту бесконечную волну, ползущую из черной глотки пасти и многоногими ручьями, разливающуюся по каменистым плато. Видел множество мусорных личинок, сотни и магов-фуражиров, пожирающих все живое, окутанные ядовитым ореолом туши матерей, окруженные бронзовой свитой воинов. Разведчики насчитали 6 маток. Одна, похоже, была близка к золоту, потому что отрастила себе конечности и надкрылья, напоминая огромного черного жука. Остальные были разными, различной степени отвратительности, но не столь опасными. Им прокладывали путь копатели, особые черви, способные прогрызать твердь единства, подобно камнеедам. Их сопровождали те, кого призрак Астролита назвала сокрушителями. Громадные, покрытые твердым панцирем твари, живые щиты и тараны, предназначенные для разрушения стен. Двигаясь, орда уничтожила пару бродячих ледозубов, привлеченных запахом добычи. Звездные существа, поедающие червей, не могли одолеть их в таком количестве и в конце концов пали, облепленные со всех сторон червивым отродьем. Погиб молодой камнезуб, рискнувший бросить вызов матери, и несколько тварей, охваченных безумием дикой охоты, что попались на пути вечно голодного воинства. За ним не оставалось вообще ничего живого. Все, содержащее малейший признак органики, исчезало в бездонных глотках червей. Пещерные угодья нити пришлось оставить им на поживу. Каменные луки отступали, не ввязываясь в бой, и за спиной пламенеподобный слышал их ропот. У него в распоряжении было достаточно восходящих и умелых воинов, чтобы выиграть эту битву даже в открытом поле. Но зачем терять жизни, истребляя тупое червивое отродье, чья задача лишь заваливать врага мясом, не считаясь с потерями и заставляя тратить ресурсы? Истинная армия червей выглядела и вела себя совсем иначе. Вот они были по-настоящему опасны. А это всего лишь мусор, тренировка, не стоящая пролитой крови. Осколок единого смотрел сквозь теневое око на надвигающуюся тьму, а за его спиной стояла шелковая тень. «Тени шепчут, запасов еды хватит до конца цикла», — сказала она. «Но что потом, владыка? Мы потеряли земли, которые кормили септу. Мудро ли это?» «Глупо сожалеть о том, что все равно пропадет», — проворчал пламенеподобный. «Эти черви — лишь смазка для наших клинков. Но за ними скоро придут другие. Тот, кто сражается, говорил, что земля служит живым, а мертвые служат земле». «Мой господин, ты используешь наследие каменных луков?» — спросила шелковая тень вновь. «Призрак великого древа? Потому и хочешь дать червям войти в руины?» Один из тысячек коротко кивнул, и старуха удовлетворенно улыбнулась. Она отгадала его замысел, хоть и не весь. Пламенеподобный приказал, взглянув на нее: «Черви близко, но глубины пасти еще не исчерпаны. Я хочу, чтобы ты дала знак Риксу шипов, что каменные луки будут благодарны за помощь». «Шипов?» Старуха явно удивилась. «Не гроз? Ни небесных когтей? Но, владыка...» Когти и так уже были его, а грозы — соседи, которые вместе с луками контролировали путь от стрелы танца до стрелы Таира. Их с луками связывали давние узы. Клятвы, кровь, та хрупкая дружба, что могла возникнуть между сильным и слабым, ибо древняя кровь всегда покровительствовала им. По мысли старухи, обратиться к ним было вернее, ибо грозы надежные и могут подставить плечо наследникам древней крови в час нужды. А серые шипы, обитающие за перевалом, непредсказуемы и враждебны. Но именно потому и нужны сейчас. «Шипам!» — подтвердил осколок единого. «Время когтей и гроз еще не пришло. Передай Риксу портал в наше владение. И мои слова. Каменные луки готовы разделить шипами славу и руны». «Мой господин, зачем кормить чужую септу, когда мы можем взять все сами?» Непокорно блеснули глаза шелковой тени. «Ведь, владыка, наше золото обратит червей в бегство». «Все люди теней не чужие мне», — ответил один из тысячи. «Тот, кто сражается, говорил, что лучше выпить большую чашу с другом, чем захлебнуться в одиночестве». Благодаря советнице он уже знал о разделенных частях народа теней многое. Об их владениях, силах и слабостях, а также риксах, гордом охотнике острым как шип, что правил серыми шипами, и славился луком из кости небесного змея. Древний шепот в ночи, чьи глаза камни видели сны и чужие души. Луналикие боялись ее почти так же, как чтили. Старым пьющим кровь ледозубов из септы гроз, кузнеце молний и жестоком пожирателе костей, что променял звездное наследие на червивую силу. Для каждого из них уже готовился дар. Разный, ибо все они отличались, но принадлежали к его заблудшим детям. «Владыка», — склонила голову старуха, — «я извещу Рикса шипов. Ответь еще. Ты решил сделать Каласу своей?» Он делил ложа с огненной девой, и скрыть это, конечно, было невозможно. Пламенеподобный чуть помедлил перед ответом, ибо взаимная ненависть этих двоих была велика. Шелковая тень видела в непредсказуемой полукровке угрозу своей власти, а Каласа терпеть не могла старую паучиху. Но нужны были обе, и их вражда должна послужить правителю благом, ибо у него два уха, и нельзя позволять одному голосу шептать в оба. «Я не собираюсь брать Каласу в жены», — сказал он, — «но ее пламя нужно, чтобы расчистить путь». «Понимаю, владыка. Тени шепчут, если ее пламя вдруг обожжет Рикса, то любая из забытых жен моего сына с радостью согреет его в своих объятиях. Они красивее и искуснее полукровки. И еще, сейчас не время, но септе нужна древняя кровь. Дитя, а лучше несколько. Тебе стоит задуматься о женах, мой господин. Я помогу выбрать достойных». Она резко замолчала, склонив голову. Ощутила его вспыхнувший гнев. «Довольно», — произнес пламенеподобный холодно, и в голосе его зазвучала сталь. «Тем, кто видел небо, не нужны советы заблудших. Пока что у меня есть дела поважнее, чем плодить наследников для септы, которая может не пережить ночь. Передай шипам мои слова. Скоро начнется охота». Охота началась на следующий день. Первые, наиболее быстрые черви появились в окрестностях, и несколько копий каменных луков принялись уничтожать их, стараясь держаться на безопасном расстоянии. В ход пошли руны, боевые существа и звездные предметы. Большинство скаутов погибло, не успев приблизиться к астролиту. Но были и те, что ухитрились проникнуть внутрь. А затем червей стало настолько много, что испытывающие судьбу воины были вынуждены оттянуться в руины. Пламенеподобный не препятствовал желающим. Более того, сам отправил десяток копий из наиболее молодых, кипящих нетерпением луков на передний край. Пусть выплеснут свое пламя, немного ослабив подступающую орду. Осколок единого понимал, что все это лишь жалкие булавочные уколы, которые не остановят великана. Вскоре с высоты шпили можно было невооруженным глазом увидеть черные шевелящиеся ручьи, неспешно текущие каменным луком. Вечные сумерки теневых земель позволяли червям действовать свободно. Золотое зарево древа на горизонте пугало их лишь в полдень, да и то больше ослабляло и ослепляло, чем причиняло вред. Отряды восходящих, продолжая истреблять неосторожных тварей, медленно отступали вглубь города. И уже появились первые раненые, отравленные или обожженные ядовитой кровью. К счастью, таковых было немного. Почти все каменные луки, заслужившие место в боевых копьях, были опытными охотниками на червивое отродье, не один раз входившими в логово тварей. К ночи червей стало куда больше. Черная волна медленно накатывала и заполняла руины астролита, подобно кошмарному приливу. Вскоре твари были повсюду. В пустотах заброшенных башен, подземных ходах, на улицах межразрушенных стен. Сегментированные тела мелькали в тенях, жуткий шелест, стрекот и шорох сменили ночную тишину. К Каменные луки медленно отступали. Каждый шаг назад давался с болью. Септа не привыкла прятаться от червивого отродья за стенами. Возмущение нарастало. Людям пришлось оставить привычные занятия и тесниться на безопасных ярусах. А многие восходящие и вовсе томились в ожидании, так и не получив приказа действовать. «Рикс, позволь нам задержать их в мертвом квартале. Его не обойти, там можно держаться долго». «Нет», — коротко ответил осколок единого. Сквозь грани теневого кристалла он видел то, чего не могли увидеть другие. Пасть еще не иссякла, хоть и исторгала куда меньше врагов. А четверо из шести матриархов так и не выползли на поверхность, хотя были близки. Он слышал недовольный ропот опытных воинов. Новый Рикс показал свою силу, но понимал ли он, что происходит? Священные руины их предков заполнялись мерзостью, а он велел ждать. К утру первые черви достигли границ обитаемых кварталов, а к полудню началось то, чего все втайне опасались. Осада цитаделей. Никогда прежде враг не доходил до сердца владения каменных луков, тем более презренные черви, а теперь древний террацит хрустел под напором хитиновых тел. Башня Рог, дом стрелков и сенсориум были готовы к обороне. Шпили имели немного уязвимых мест, и восходящие без труда отразили все попытки червивого отродья проникнуть внутрь. Большая часть червей обратилась в дымящиеся туши. Ядовитая кровь щедро пятнала древние мостовые и камни стен, но на место павших тварей тут же ползли новые. Бесконечное сражение чуть позже полудня разорвали новые звуки. Дрожь и толчки тверди, скрежет и грохот. Обитатели шпилей с верхних ярусов видели, как в руинах поднимаются фонтаны камней и пыли. А огромные, покрытые костяными наростами панцирные твари ворочаются среди них, ломая то, что осталось от древних стен. Заброшенные шпили рушились, оказавшись на их пути. И страшно было представить, что будет, если эти живые осадные башни достигнут цитаделей. Сокрушители. Живое оружие, созданное, чтобы разрушать преграды. Пламенеподобный знал, что это означает. Матери со свитой близко. Ждать оставалось недолго. «Владыка!» На исходе долгого дня Калласса, пахнущая огнем и червивой кровью, ворвалась в зал молний, где пламенеподобный в окружении совета продолжал следить за происходящим. «Сколько можно ждать? Они прошли мертвый квартал. Они рушат мастерские наконечников. Где твой гнев? Где огонь, что ты обещал?» «Старые камни можно сложить заново», — холодно ответил осколок единого. «А людей нет». «Но...» Ее лицо пылало гневом, а в глазах плясали опасные огоньки. Но одного взгляда хватило, чтобы огненная, как ветер, замолчала. Не только он ее, но и она тоже уже познала его. «Я сказал ждать!» К вечеру астролит кишел червями. Они заполонили каждую улицу, каждую башню и каждый закоулок. Даже жалкие личинки доползли до захваченных кварталов. Вокруг башни Рога, дома стрелков и сенсориума кипела непрерывная схватка. Воины и восходящие истребляли низшие отродья, без устали пытавшиеся забраться в цитадели. Каменные луки провели несколько вылазок, но любой стратег понял бы, если враг захватил сердце астролита, битва уже проиграна. Пламенеподобный, однако, считал по-другому. Он терпеливо ждал. Существа, предметы и руны отслеживали движение главных целей. Две матери вошли в руины, еще три, пока не выползли из тоннелей, проложенных копателями. А самая старая из них, златоглазая черная тварь, все еще находилась за пределами руин, как будто ожидая исхода битвы. Ночью он увидел на горизонте первую зарницу. Далекие всполохи света среди теней, вспышки рун, что означало, серые шипы приняли приглашение, пересекли границу и начали свою охоту. Острый как шип не смог устоять. Сотни червей, оставшихся без прикрытия, а главное серебряная тварь, почти превратившаяся в золотую королеву, были слишком соблазнительной целью для того, кто полагал себя лучшим охотником круга. Пламенеподобный улыбнулся, видя многочисленные тени, неуловимо скользящие в сумерках. Шипы отрежут червей от черной пасти, лишив оставшихся подкреплений. А каменным луком останется вскипятить варево в бурлящем котле астролита. Последние часы были самыми тяжелыми. Сокрушители разносили древние руины, неумолимо приближаясь к обитаемым цитаделям. За стенами стоял бесконечный кошмарный зов. Стрекот, шуршание, треск. Чудовищные, Чуждые и мерзкие создания пытались пробиться в человеческое жилье и пожрать всех, кто скрывался за его стенами. Тяжелые испытания для слабых духом, ибо суть червей отвратительна человеческой природе, и нет участи хуже, чем стать пищей подобных существ. Пламенеподобный слышал, как причитали матери и плакали дети, видел страх в глазах стариков и мрачные лица воинов. Никто не понимал, чего они ждут, и почему 50 отборных копий каменных луков еще не омыли свои тарны в червивой крови. Сенсориум, укрепленный хуже остальных цитаделей, пришлось оставить, выведя защитников с помощью портала. Черви проникли на нижние ярусы, сделав подкоп в местах, где время разрушило тарацитовую броню, и, похоже, такая же судьба ждала остальные цитадели. Незримый подал свой знак на рассвете. Совсем недалеко от башни Рога плиты вздыбились, выпуская из черного провала первую матерь. Чудовищное создание размером с небольшой дом, окруженное свитой бронзовых воинов. Ее появление, ее ментальный фон ощутили все. И черви с утроенной яростью, бросившиеся на укрепление, и люди, со стонами похватавшиеся за головы. А спустя несколько мгновений давление усилилось двукратно. Это означало, что вторая и третья тоже вышли где-то неподалеку. Схватив теневой кристалл, осколок единого понял, где. Одна двигалась в руинах наконечников, вторая выползла возле самого близкого из сокрушителей. Его чудовищная тень уже маячила за сенсориумом. И древний шпиль астролита, переживший тысячи и тысячи циклов, вздрогнул, получив первый удар. «Владыка, они сильны!» Глухо простонала шелковая тень, не поднимая головы. «Древние стены хранят, но не все выдержат это». Да, ментальное поле матриархов было мощным, хоть и не шло в сравнение с возможностями всадника. Человек сильной воли мог выдержать одну матерь, но серебряных тварей 5, и не все люди сильные. «Пора!» — произнес пламенеподобный, поднимаясь с трона. Он направился к выходу на вершину башни Рога, и знаменосцы с танаанами, включая Калласу, последовали за ним. «Что ты задумал?» — спросила она, оказавшись рядом. «Пора показать червивому отродью, кто здесь хозяин», — ответил он, выходя на черный круг, открытый всем ветрам площадки. Взглянул вниз. Там с грохотом рушился древний сенсориум, дом Эсмерры, и на его обломках копошились черви. Внизу, среди руин, их были тысячи. Они не умели думать, но тот, кто их послал, наверняка считал, что захватил астролит и навязал каменным луком безнадежное сражение. Из тех, что не стоит выигрывать, потому что цена победы будет чересчур велика. Но всадник ошибался. Пламенеподобный открыл скрижаль. Его пронзило древнее воспоминание. Из прошлой жизни, когда он стоял на краю того, что сейчас называлось «расколотыми землями», и смотрел на безбрежное море червей, что надвигалось на юный тогда Элтанир. Ту армию великого червя нельзя было сравнить с жалкой горсткой низшего отродья. Та армия могла и хотела пожрать весь круг вместе с его народами. Но тогда нашелся защитник, и небесная руна навеки опалила единство, в мгновение ока раздробив, испепелив, превратив в прах всадников, отрекшихся, высших и малых червей, неисчислимую тьму низшего отродья. Наверное, их черные кости до сих пор скрыты где-то там, под корнями расколотой равнины. Сейчас предстояло сделать что-то подобное, то, что навсегда запомнят каменные луки. У него не было семени великого древа, каким владел Сигурд, да и слишком слабым был бы здесь его свет. Но у него имелось наследие каменных луков, руна призрака великого древа, старая добыча, когда-то взятая за золотой подвиг. Эта руна призывала, пусть и лишь на час, призрачное отражение Игдрева, создающее вокруг большую область света. Червей требовалось заманить под его крону. Потому он и ждал, пока побольше низшего отродья войдет в руны, а матриархи, наконец, покинут столь любимую ими тьму глубин. Зато теперь никто не уйдет без воздаяния. Осколок единого использовал руну. Золотая звезда распустилась столбом призрачного сияния, стремительно поднимаясь в небо. На глазах у потрясенных зрителей столб расширился, обретая форму и распускаясь исполинской кроной. Призрачное древо было соткано из золота, его ветви струились жидким светом, а листья казались языками пламени. От него исходило такое сияние, что ночь вокруг каменных луков превратилась в день. «О, незримый!» — простонала Калласса, а остальные люди теней отворачивались, накидывали капюшоны или надевали маски, ибо долгие годы жизни в сумерках сделали их глаза непривычными к столь яркому свету. Их сияние расплескалось, накрывая руны астролита световым кругом, и кишащие внизу черви начали умирать. Истошный стрекот, визг и треск горящих панцирей. Свет, созданный творящий, был величайшим оружием против всего, что содержало нечестивый след тварей извне. И низшее отродье зашевелилось, закрутилось, забилось в судорогах. И магу с визгом метались в поисках укрытия. Многие хлынули в подземные ходы и тоннели, начали набиваться внутрь заброшенных зданий, но мало было мест, которых не достигал золотой свет, и твари стремительно сгорали и распадались черной пылью. Личинки и большинство рабочих особей были обречены. Бронзовая свита окружила дымящихся и горящих матерей, оплетая их щитом собственных тел. Сокрушители ворочались среди руин, пытаясь зарыться поглубже. Единственные из всех, они некоторое время могли выдерживать их свет благодаря многослойной черной броне. Но и она таяла на глазах. Другие твари пытались спастись бегством в сторону пасти, законная добыча для серых шипов, уже перерезавших путь. Но большая часть набивалась в трещины, подземные залы и скрывалась в ходах, проделанных копателями. Это их не спасет. «Час», — сказал пламенеподобный. «У нас есть час, пока стоит призрак древа». С его руки сорвалась вторая руна — Великий Шторм. Предупрежденные Фламиника и ее помощники вплели в него влагу золотого источника, разгоняя ее рунами ветров, и следом за светом на астролит обрушилась страшная буря. Капли воды, пронизанные искровой силой, мерцали золотом их света и проникали туда, куда не достигало сияние, находя спрятавшихся червей повсюду и сжигая их подобно тому, как плоть поедает жидкий огонь. Молнии оплетали древние башни, а ветер, наполненный золотым ливнем, безжалостно выметал червивое отродье изо всех щелей. А следом за бурей пришли они. Пламенеподобный повел каменных луков сам, ибо иногда вождю стоит сражаться рядом со своими воинами. Не с врагами, черви уже были обречены, а за их сердца и души. Копья восходящих, наконец, получили приказ действовать, и воины хлынули из цитаделей, под золотым светом добивая уцелевших тварей. На улицах живых врагов было немного. Свет сжег, а буря смела скверну. Но в подземельях, внутри разрушенных шпилей и в черных провалах, еще таилось немало червей. Это была не битва, а бойня. Истребление. Игсвет сделал большую часть работы, превратив пламя Орды в рассыпанные догорающие угли. И их предстояло затушить все до единого. Даже умирающие черви оставались опасны, ведь уцелели те, кто принадлежал к высшим стазам, крепкая бронза и сильное серебро. Две матери сдохли в руинах. Одну пришлось добивать на поверхности, но еще две успели сбежать в проделанные копателями норы. Одна из них оказалась заполнена тварями до отказа, и пламенеподобный запустил туда огненный вихрь, который дотла выжег подземный тоннель. Вторую, раненую, но еще огрызающуюся, пришлось выковыривать вместе с остатками бронзовой гвардии из подрухнувших сводов сенсориума. Тут и там, в руинах, вспыхивали ожесточенные схватки. Проблемы возникали с копателями, громадными сокрушителями, уцелевшими воинами и иным низшим отродьем, ухитрившимся выжить. Каменные луки наконец выпустили свою ярость. И повсюду был пламенеподобный. Он вел, приказывал, сражался, первым входил в стрекочущие залы, защищал и убивал. С великим искусством, доступным лишь осколком единого. И одаривал прикосновением королей тех, кому не улыбнулся незримый. Воины, кто видел его в деле, шепотом передавали, что древняя кровь и впрямь пробудилась. Новый Рикс дерется, как белый дьявол. Они видели и запоминали. Больше тысячи воинов вышли очищать руины астролита. И каждый из них мог поклясться, что сражался рядом с пламенеподобным, а некоторые запомнили, что обязаны ему жизнью или здоровьем. Эта золотая ночь стоила многого. В ней молодые и старые воины приняли его окончательно. Не как чужака, захватившего власть, а как лучшего из них, достойного править не только по праву древней крови. Дольше всех продержались сокрушители, громадные и бессильные в одиночестве. Их броня защищала от их света лучше прочих, но и она имела пределы. Один за другим огромные твари рухнули, превратившись в дымящиеся остовы, источающие черную пыль. Призрачное древо потускнело и угасло, но битва продолжилась. Она шла до утра. Буря стерла червивые метки, но пламени подобный наложил свою, вновь выманив уцелевших червей из самых тайных нор. Каждая тварь, что пересекла границу астролита, должна быть уничтожена. И это свершилось. Тысячи червей обратились в пепел и черную пыль. Астролит снова принадлежал каменным лукам. А еще они взяли богатую добычу. Сотни деревянных и бронзовых, десятки серебряных рун. Выполнили тьму заданий наблюдателя. Звездную уже кровь никто не считал. Она мерцала в руинах множеством капель, которые находили и собирали восходящие. Великую удачу принес им новый Рикс. Теперь никто не сомневался в его мудрости, и те, кто клял за медлительность, превозносили терпение, ибо всем раскрылся план, позволивший заманить и уничтожить под светом древа почти всех червей и сохранить все свое войско. Там, где могли погибнуть сотни, каменные луки потеряли всего троих воинов и ни одного восходящего. Старики вспоминали, как прежние Риксы очищали с помощью призрака древа червивые логово в пасти и охраняли лагеря во тьме, но никто не помнил, чтобы им сопутствовала такая же удача. Удар, что нанес пламени подобный, был неотразим, потому что Рикс верно выбрал время и место. Когда пришла золотая заря, воины собрались на центральной площади, окружив своего Рикса. В их глазах больше не было сомнений. Каменные луки, все, от юного воина до обожженного годами Танаана, видели его силу, его мудрость, готовность сражаться и исцелять чужие раны. А теперь увидели его удачу и щедрость, когда пламени подобный разрешил разделить все собранные руны между копьями. Они ликовали и чествовали его как победителя, не сдерживая эмоций, и крики эхом отражались от древних развалин. «Пламени подобный! Кровь молний! Рикс! Рикс! Рикс!» «Мой Рикс, ты и правда берешь, что хочешь!» Горячо прошептала Калласа, с гордостью обвивая его шею руками перед толпой. «Я смотрю на тебя, и когда-нибудь смогу так же!» В глазах пламени подобного плясали золотые искры, когда слава озаряла его имя. Еще один шаг был сделан. Каменные луки стали его. А впереди ждали остальные септы, другие битвы, новые испытания. Народ теней будет объединен. «Но наш дом...» — сказала огненная дева, обведя руками руины астролита, что изменили свой облик. «Он пострадал. Он никогда не будет прежним. Мертвый квартал, мастерские наконечников и сенсориум. Все разрушено». «Не стоит жалеть старые камни», — сказал осколок единого, ибо для него судьба людей теней была ясна. «У нас есть наши жизни, и у нас будет новый дом».